Глава вторая. Если б у меня был мозг. Нейроанатомия музыки. Были бы у меня мозги, сердце, храбрость. Примечание. If I only had a brain. Если б у меня был мозг. Песня из фильма «Волшебник страны Оз». Музыка Гарольда Арлина. Слова Йипа Харбурга. В исполнении Рэя Болджера и Джуди Гарланд, 1939 год. Конец примечания. Мозг – самый сложный биологический агрегат из всех, что мы знаем. Его 80 миллиардов нейронов, нервных клеток, сообщаются друг с другом, образуя триллионы связей. Из этих связей и возникает совокупность нашего чувственного опыта. Все наши мысли, желания, убеждения, наши эмоции, перепады настроения, воспоминания, даже частота наших сердечных сокращений и содержимое наших снов. Как же этому забавному на вид полуторакилограммовому клубку нервных проводов и кровеносных сосудов удается все это проделывать, а также оркестровать сложное взаимодействие между эмоциями, памятью, звуком и исцелением, которое дает музыка. И как он позволяет запоминать музыку, которая нам понравилась, составлять плейлисты и отрываться так, будто сейчас 1999 год. Примечание. Отсылка к выпущенному в 1982 году популярному альбому Принца 1999. Фраза из одноименной песни «Party Like It's 1999» в контексте завершения новогоднего вечера 2000-го стала крылатым выражением в английском языке, означающим «отрываться по полной». Конец примечания. Наши шесть базовых чувств – осязание, обоняние, зрение, слух, вкус и равновесие – создают психические репрезентации – сенсорные карты окружающей среды. Менее известны дополнительные 17 чувств, отслеживающие наше внутреннее состояние, такие как голод, хроноцепция, восприятие времени, бароцепция, ощущение кровяного давления и тому подобное. Все происходящее вокруг. Шелест листьев на ветру. Красный хвост летящего в небе сарыча. Вонь защитной струи скунса. Улавливается сенсорными рецепторами. Они, в свою очередь, отправляют электрические сигналы в различные области нашего мозга, где специализированные нейронные сети обрабатывают и интерпретируют характеристики входящей информации. В зрении, например, одна нейронная сеть определяет форму объекта, другая — цвет, третья — пространственное положение. Затем, на дальнейших стадиях обработки, выходные данные от этих сетей объединяются, и мы получаем цельное, связанное представление об объекте. Допустим, яблоки. Музыкальные характеристики мозг тоже анализирует как отдельные. Ударив в барабанную перепонку, звук следует дальше в ствол мозга. Затем перемещается выше, в мозжечок. Структуру в основании нашей головы, изначально возникшую в рептильном мозге. Раньше мы считали, что мозжечок заведует моторикой, движениями и внутренними часами, не более того. Теперь выясняется, что он обменивается сигналами с корой головного мозга, самым крупным его отделом, состоящим из четырех долей – затылочный, лобный, височный и теменной. И участвуют в эмоциональном восприятии. От мозжечка звук, точнее нейронное электрохимическое его отображение, передается в подкорковую, расположенную под корой, область под названием нижний холмик, четверохолмия. Этот холмик помогает нам локализовать звук и воспринимать его высоту. Отвечает за слуховое внимание и участвует в рефлексе испуга, бессознательном процессе, заставляющем нас отскочить, когда мы слышим что-то резкое и громкое. Нейронная сеть испуга соединяет звук, поступающий в ствол мозга, с двигательными центрами в мозжечке, таламусе и моторной двигательной коре. Осознание звука происходит только когда сигнал добирается до коры, начав свой путь в височных долях, в так называемой слуховой коре. Термин этот на самом деле условный, не совсем точный и принят просто для удобства. У глухих, например, в слуховой коре происходит обработка жестового языка. Благодаря нейропластичности мозг модифицируется, используя под требуемые задачи те участки коры, которыми располагает. Как только звук достигает слуховой коры, сигнал передается на ряд специализированных сетей, распознающих высоту, длительность и громкость звука. После этого агрегирующие сети на основании данных о высоте выстраивают характеристики более высокого порядка, зависящие от высоты. Нейронную сеть звука, общий рисунок повышений и понижений без учета точной амплитуды, мелодию, абстрактный рисунок интервалов без учета конкретных высот, и гармонию, включая тональность, мажорную или минорную. Другие сети собирают данные о длительности и громкости и вычисляют по ним размер, темп, ритм и такт, сильную долю, момент, когда хочется отстукивать ногой или щелкнуть пальцами. В различных сочетаниях эти три элементарных свойства — высота, длительность и громкость — образуют более сложные характеристики, такие как тембр, локализация звука в пространстве и реверберация. Позже из этих разрозненных сведений складывается единая картина. Позже здесь составляет порядка 40 миллисекунд. Все это происходит молниеносно, и мы просто не успеваем осознать, что наш мозг анализировал информацию по частям. В нашем субъективном восприятии мы слышим мелодию, понимаем, что она исполняется на трубе. И если у трубы узнаваемое звучание, мы даже догадываемся, кто играет. О том, что характеристики анализируются по отдельности, мы узнаем из данных нейровизуализации и опыта людей с повреждениями мозга. У нас были пациенты, распознающие высоту тона в песне, но не улавливающие ритм. И наоборот. Были люди, страдающие тембровой глухотой, утратившие способность различать инструменты, но которые при этом могли распознать мелодию. Связность сигнала, то есть восприятие музыкального произведения как такового в процессе исполнения, это не что иное, как иллюзия. Однако она выполняет адаптивную функцию. Помочь избежать опасности система восприятия сможет гораздо лучше, если будет рассказывать нам о целом, а не об отдельных составляющих, то есть сообщит нам «это рычит лев», а не обрушит на нас поток спектрально-темпоральных характеристик, чтобы мы анализировали их по одной. Другие агрегирующие сети, сопоставляя информацию, поступающую от органов чувств, обновляют когнитивные карты при помощи мультимодального или кроссмодального анализа. В этом процессе частично участвует таламус, выступающий ретранслятором при агрегации данных всех сенсорных систем, кроме обонятельной. Зрительная информация, движение губ собеседника, помогает нам уточнить слуховую. По языку тела и жестам мы считываем его эмоции и настроение, отдельно от непосредственного смысла его слов. Как, например, когда он закатывает глаза или хлопает себя по лбу. Примечание. В обработке слуховой информации также активно участвуют центры, связанные с вниманием, что позволяет нам сосредоточиться на разговоре на шумной вечеринке. Кроме того, мы слушаем активно, поворачивая голову и меняя остроту слуха таким образом, чтобы лучше слышать то, что нам интересно, в чем участвуют двигательные и вегетативные центры. Конец примечания. Мультимодальная деятельность, такая как игра на музыкальном инструменте, пешая прогулка на природе, танцы, носит, судя по всему, нейропротективный, защищающий нейроны, целебный характер, поскольку в этом случае вводятся в действие и объединяются, чтобы гармонично трудиться над достижением общей задачи, обширные нейронные сети, охватывающие разные области мозга. Музыка — это гораздо больше, чем переживания, связанные только со слухом. Игра на музыкальных инструментах активирует зрительную кору, когда мы читаем ноты, смотрим на других музыкантов или на собственные руки и пальцы. Слушая музыку, мы приводим в действие нейронные сети затылочной доли, связанные со зрительными образами. Большинство слушателей сообщают о всплывающих в голове картинах из собственной прошлой жизни, о воображаемых пейзажах, о каких-то видах деятельности, а кто-то видит голубое небо или абстрактные фигуры и формы. Когда я слышу стаккато нисходящей мажорной гаммы на ксилофоне, у меня неизменно возникает перед глазами кролик Бакс Банни, спускающийся на цыпочках по лестнице. Настолько выразительную музыку к мультфильмам сочинял Карл Сталлинг. Музыкант Стинг согласился пройти нейровизуальное сканирование мозга при прослушивании музыки. К моему немалому изумлению, оказалось, что его зрительная кора была чрезвычайно активна. Когда он слушал Джеймса Брауна, перед ним, как он рассказывает, возникал в темноте танцующий Джеймс. А когда он сам, находясь в томографе, сочинял новую песню, в голове у него роились образы просторных залов в каком-то грандиозном здании с колоннами и контрфорсами. «Я вижу музыку как структуру», — объяснял он, «где элементы песни поддерживают друг друга, подобно архитектурным элементам». При прослушивании музыки активируется долговременная память, когда мы вспоминаем события, связанные со знакомой песней, и, более неявно, когда наши центры памяти ищут в своем хранилище похожую музыку. Именно так мы узнаем знакомую мелодию в незнакомой версии. Именно так для нас что-то может оказаться неожиданностью, потому что наш мозг сопоставляет текущее исполнение песни со всеми слышанными ранее, отмечая сходство и различия. Помимо этого, музыка приводит в действие центры кратковременной памяти, движения, эмоций, прогнозирования, вознаграждения и многие другие. Музыка может убаюкать нас, помогая расслабиться, или погрузить в грезы наяву. Может пробудить счастливые воспоминания и поднять нам настроение, а может разбередить старую рану и заставить переосмыслить травмирующие воспоминания в новом контексте. Когда мы играем на музыкальном инструменте или когда поем, мы пускаем в ход больше умственных и психических способностей, чем практически при любой другой деятельности. Это и двигательные системы, и двигательное планирование, и воображение, и обратная связь от систем чувств, и координация, и эмоции, и обработка слуховой информации, и, если мы вдохновлены, творческие порывы, одухотворенность, просоциальные чувства и, возможно, состояние повышенного внимания в сочетании с покоем, которое психолог Михай Чиксентмихайи назвал состоянием потока. Эмпирическое слияние – особый тип состояния потока. Синтез всей этой информации требует отдельных нейронных сетей для интеграции и связывания. Насыщенная мультимодальность взаимодействия с музыкой объясняет нам, почему она обладает мощной терапевтической силой. Наш мозг формируется не только генетикой, но и окружающей средой и культурой, к которой мы принадлежим, а также миллионами случайных событий. Все это приводит к значительным индивидуальным различиям. Нет песни, которая нравилась бы всем без исключения, как нет и такой, которую бы все без исключения не выносили. Более того, даже если у нас есть любимая песня, бывают обстоятельства и время, когда мы совершенно не в настроении ее слушать. Эффективная музыкальная терапия должна учитывать индивидуальные вкусы и эстетику, наши субъективные, индивидуальные, специфические реакции на музыку. Подчеркивание значения этих различий не покажется преувеличением, если вспомнить историю фармацевтических вмешательств. Со стороны вроде бы все просто и логично. Если вы страдаете какой-то болезнью, принимайте лекарство, предназначенное для избавления от нее. Точка. Однако в реальности лекарственная терапия – это нередко метод проб и ошибок. Как сказал мне вице-президент одной из крупных фармацевтических компаний, большинство препаратов действуют лишь на 50% тех, кто их принимает. И то лишь на 50%. Если среди ваших знакомых кто-то страдает генерализованным депрессивным расстройством, вы знаете, как сложно подобрать работающий антидепрессант. Тем не менее, благодаря недавним достижениям в области персональной генетики, положение начинает меняться, и в ближайшие 10 лет назначение лекарств для борьбы с определенными болезнями станет более точным. Скорее всего, одними из первых эти изменения к лучшему почувствуют онкологические пациенты. Хотя медикаментозное лечение окутано аурой непогрешимости, очень многое зависит от индивидуальных различий, определяющих, что подействует на конкретного пациента в конкретный момент времени. То же самое относится и к музыке. Музыкальный терапевт не может сказать на приеме «У вас депрессия? Примите две песни Джонни Митчелл и утром мне позвоните». Музыкальная терапия, как и любая другая, должна быть персонализированной. Все, на кого хоть раз не подействовал принятый от головной боли аспирин, знают, что с лекарствами такое случается. Но то же самое относится и к музыке. Ваши внутренние многоклеточные – эукариоты, рыбы, богомолы и происхождение звука. Любой звук начинается с движения, с чего-то, что нарушает покой молекул воздуха, воды, стали, дерева или другой среды. Исаак Ньютон заметил, что световые волны бесцветны. Цветовое восприятие возникает в мозге живого организма. То же самое происходит и со звуком. Восприятие звука начинается в барабанной перепонке. До того, как он попадет в барабанные перепонки, он представляет собой не более чем возмущение молекул. Мы можем измерить это возмущение разными приборами и выразить в тех или иных единицах. Но пока оно не достигнет мозга, это еще не звук. Возможно, вы слышали старую философскую загадку про дерево в лесу. Если в лесу падает дерево, но рядом никого нет и падение никто не слышит, издает ли дерево звук? Нет, не издает, потому что звук — это психологическое понятие, это продукт нашего мозга. Примечание. Здесь под звуком понимается не физическое явление, распространение колебаний в среде, а психологическое, некий слуховой образ в сознании. Конец примечания. Дерево потревожит молекулы воздуха и создаст беспорядок. Но если этого не услышит никто из живых существ, ни птица, ни лиса, ни человек, звука оно не произведет. Истоки наших слуховых способностей нужно искать в далеком прошлом, примерно 800 миллионов лет назад, когда впервые появились многоклеточные организмы, которые потребляют органическую материю, дышат кислородом, способны двигаться, размножаться половым путем и проходят стадии эмбрионального развития простой клетки в более сложные. Это животные. К животным, иначе называемым метазоа, принадлежат практически все движущиеся существа, которых вы видите вокруг себя, и множество тех, которых вы не видите, включая млекопитающих, птиц, рыб и насекомых. Сюда относятся черви, пауки, клопы-вонючки, улитки, тараканы, морские звезды и губки, львы, тигры и медведи. С ума сойти. На данный момент зоологи выделяют около 2 миллионов видов животных, 1 миллион из которых составляют насекомые. Любая животная клетка окружена мембраной, защищающей ее ядро. Древнейшие животные на филогенетическом дереве, многие из которых все еще существуют, С помощью этих мембран путем межклеточной коммуникации улавливают вибрации, передающиеся через ту или иную твердую субстанцию, такую как лист, пчелиный улей или земля. Примерно так же, как мы улавливаем вибрацию стиральной машины во время отжима, приложив ладонь к ее корпусу. В течение следующих 600 миллионов лет у животных развились сенсорные мембраны, распознающие движение и на расстоянии, когда оно распространяется в воздухе или в воде. Способность улавливать движение в окружающем нас воздухе или воде дает эволюционное преимущество, позволяя воспринимать то, что мы не можем увидеть. Например, то, что находится за углом или в темноте. На слух мы распознаем звук шагов, и если слуховая система к этому приспособлена, легко отличим рассерженное топанье нашего домочадца. Здесь к слуху добавляется вибрация пола, которую мы улавливаем подошвой ног. От деликатных шагов на цыпочках. Поймем, приближаются шаги или удаляются. У любого из наших чувств есть свои преимущества и недостатки. Зрение работает только на свету. Обоняние действует и в темноте, и на расстоянии, но только если ветер дует в нужную сторону. Осязанию и вкусу темнота не помеха, но они включаются только при непосредственном соприкосновении с объектом, обычно, когда опасности уже не избежать. В конце концов, самое раннее применение слуха, вероятно, было связано либо с поведением хищника, когда надо выследить добычу, либо с избежанием опасности, чтобы не стать добычей. Звук передает любая среда, имеющая молекулы, которые можно поколебать. Именно поэтому, приложив ухо к земле, мы можем услышать приближающийся поезд или стадо бизонов, и именно поэтому и мы, и рыбы слышим под водой. Собственно, именно поэтому звук не распространяется в космическом вакууме. В безвоздушном пространстве нет молекул, которые можно было бы потревожить. У млекопитающих есть мембрана, участок тонкой, туго натянутой кожи, откликающийся на эти колебания молекул воздуха или воды. Мы называем ее барабанной перепонкой, поскольку для изготовления барабана точно так же туго натягивается на обод кусок кожи животного, или синтетический аналог. Натянутая таким образом над пустым пространством мембрана вибрирует, заставляя находящиеся рядом молекулы вибрировать пропорционально тому, насколько туго она натянута и насколько велика. Более обширные и слабо натянутые мембраны производят низкий глухой звук, меньшие по размеру и более тугие — высокий. Барабанщики знают, если ударить в один барабан по соседству с другим, то второй тоже может зазвучать, поскольку движение воздуха, вызванное первым барабаном, заставляет часть молекул воздействовать и на соседний. В этом случае второй барабан ведет себя в точности, как наша барабанная перепонка, колеблется, отзываясь на вибрации среды. Так запускается цепочка преобразования сигнала в электрохимический отклик нейронов и нейронных ансамблей. Движение, вибрация, преобразование, нейронный отклик, восприятие музыки. В колебаниях барабанной перепонки содержится вся информация о звуке. Эта информация расшифровывается специализированными нейронными сетями мозга, которые сначала извлекают параметры высоты тона, длительности и громкости, а затем с помощью других специализированных сетей воссоздают дополнительные характеристики исходного звука. С какой стороны он доносился? Для этого слышать должны оба уха. Далеко он или близко? Приближается или отдаляется. В результате этого анализа мы отличаем флейту от трубы, мамин голос от чужого. Понимаем, сердится человек, радуется, грустит или простужен. Чудесная реконструкция. Слухом обладают не только млекопитающие. Слышат и насекомые. Они улавливают вибрации воздуха с помощью некоего подобия нашей барабанной перепонки у них на ногах. Богомол своим единственным ухом различает щелчки летучих мышей, которая на него охотится. По результатам исследования, опубликованным недавно в Current Biology, диапазон высот, который различают пауки, поразительно схож с человеческим – от 100 Гц до 10 тысяч Гц. Барабанные перепонки есть у птиц, у большинства пресмыкающихся и земноводных. У лягушки перепонку можно увидеть, поскольку она не защищена, как у млекопитающих, внешним ухом. Это овальная мембрана, расположенная прямо за глазом. Рыбы улавливают движение молекул воды с помощью так называемой боковой линии, ряда чувствительных к давлению волосковых клеток, расположенных вдоль всего бока рыбы, от головы до хвоста. Примечание. Помимо боковой линии, у рыб есть и уши, расположенные в голове позади глаз. В отличие от ушей других позвоночных, они представлены только внутренним ухом и не имеют внешних отверстий. Конец примечания. Боковая линия, воспринимающая колебания молекул воды, помогает рыбе ориентироваться в водной среде, находить пищу, спасаться от хищников и искать партнера для размножения. У животных с барабанными перепонками тоже есть волосковые клетки, как и у рыб, и они настроены на определенные частоты. У человека таких клеток порядка 15 тысяч, только собраны они не в линию вдоль туловища, а свернуты спиралью во внутреннем ухе, образуя орган, называемый улиткой. Если спираль развернуть, получится лента, напоминающая клавиатуру фортепиано. Избирательность волосковых клеток возрастает от низких частот до высоких. Когда мы слышим низкие фортепианные ноты или басовитый рокот грузовика, сигнал мозгу об обнаружении такой-то частоты посылают частотно-чувствительные волосковые клетки на одном конце улитки. Когда мы слышим самые высокие фортепианные ноты или стрекот цикады, сигнал отправляют волосковые клетки на другом конце улитки. Благодаря этому мозг располагает информацией о частотах на всех этапах обработки. Восприятие — это конструктивный процесс. Говорят, что красота в глазах смотрящего. Это не совсем так. Глаз — это просто орган, передающий информацию, а красота — в физическом мозге и метафорическом сердце смотрящего. Именно здесь кроется один из ключевых вопросов нейробиологии. Чем обусловлено богатство наших психических переживаний и опыта? Разумеется, подлинный мир с облаками на небе, коврами цветов на земле, птичьими трелями и бурлящими ручьями существует. Но прямого доступа к этому миру в целом или к отдельным его свойствам у нас нет. Любое наше соприкосновение с ним опосредовано не только органами чувств, но и сложной нейрохимической цепочкой преобразования сенсорной входной информации в нейронную, а затем, в конечном итоге, в мысленные образы или впечатления от окружающего мира. С физической точки зрения, когда вы смотрите на дерево, входной сенсорной информации является не само дерево, а порожденные солнцем фотоны, которые особым образом отражаются от дерева и попадают нам в глаз. Они фокусируются хрусталиком и затем попадают на сетчатку глаза, а оттуда начинают сложный путь превращения в то, что мы называем зрением. Ничего похожего на исходное дерево в паттернах коры мозга не появляется. Специализированные обрабатывающие модули в затылочной доле выявляют контуры, тени, форму, цвет, движение, и через несколько десятков миллисекунд, объединив все это в общий образ, представляют нам то, что мы называем деревом. То, что начинается как некое воздействие на один или более сенсорных рецепторов, заканчивается в нашем мозге чувственным опытом, сконструированным на основании фотонов или волн давления, или взаимодействия определенных молекул и химических веществ у нас в носу, во рту, на языке. В реальности лимон не кислый и не желтый. Это интерпретация мира. Музыкальные инструменты не создают музыку. Это делают музыканты, используя свой мозг, который управляет их пальцами, руками, дыханием. На этот счет есть даже известная история. После концерта к музыканту, по одной из версий это был никто иной, как Яша Хейфец, подошла женщина и сказала: «Маэстро, ваша скрипка звучит бесподобно». Он улыбнулся и поднес скрипку к уху. «Ничего не слышу». Дама смотрела на него озадаченно. Музыкант снова улыбнулся. «Мадам, музыку исполняет не скрипка, а человек, который ее держит». Музыкант держит в голове образ того, что хочет услышать, и совершает необходимые действия, чтобы приблизить свое исполнение к этому образу. Примечание. В продолжении всей аудиокниги под музыкантами я подразумеваю также певцов и дирижеров. Конец примечания. Однако я еще ни разу не видел музыканта, который сказал бы, что сумел извлечь из инструмента ровно то, что задумывал. Расхождение всегда будет, потому что, повторю, восприятие — это конструктивный процесс. А еще потому, что наши пальцы, руки и голосовые связки всегда будут несовершенными, сколько бы мы их ни тренировали. Когнитивная нейронаука исследует, кроме прочего, как эти объекты реального мира становятся объектами в голове и как объекты в голове становятся предметами реального мира. Она исследует, как из этого взаимодействия возникают эмоции, действия, реакции, воспоминания и, в конце концов, сознание. Хотя многим из нас математика и статистический анализ давались в школе нелегко, наш мозг — это не что иное, как сложный аппарат статистической обработки. В ходе этой обработки мы выясняем, что определенные сочетания букв в словах нашего языка невозможны. Какой-нибудь «дзил», например, или «викр», или что одни слова сочетаются с другими определенным образом, скажем, «приходить на помощь», но «прибегать к услугам», «идти домой», но «зайти в дом» и «разойтись по домам». Одни слова почти всегда тянут за собой другие. Давайте представим, что. Благодаря этой скрытой статистической обработке, моделью которой выступает байесовская статистика и на основе которой создаются большие лингвистические модели, LLM, такие как ChatGPT или Gemini. Даже пятилетний ребенок замечает фальшивую ноту или дисгармоничное созвучие. Способность человеческого мозга выполнять неявно многое из того, что мы не можем делать явно, не перестает нас изумлять. Как отмечал Ноам Хомски, все мы прекрасно владеем родным языком, и нам не нужно учить правила, чтобы бегло на нем говорить. В английском языке 16 времен, и мы пользуемся ими в речи совершенно естественно. Но если бы я попросил вас привести пример условного предложения второго типа, вы, скорее всего, впали бы в ступор, хотя пример на самом деле только что прозвучал. Если бы я попросил вас. Опираясь на эту байесовскую статистику и общие знания об окружающем мире, вы усваиваете, что представляет собой музыка и как она устроена, просто в ходе пассивного слушания. Этот процесс начинается еще в утробе. Слуховая система развивается у человека полностью к 20-й неделе эмбрионального развития. Примечание. К 20-й неделе завершается развитие внутреннего уха, но, по-видимому, требуется еще несколько недель для окончательного развития слуховых нервных центров в мозге. Полноценно слышать и реагировать на звуки плод начинает в возрасте около 24 недель. Конец примечания. Музыка фильтруется через околоплодные воды, и развивающийся мозг привыкает к ритмическим и мелодическим паттернам, которые слышит ребенок, и у него складывается представление о том, чего следует ожидать от музыки. В младенчестве и все детские годы мы конструируем ментальную модель музыки на основании того, что слышим. Если вы выросли, слушая китайскую оперу, Ваш мозг привык распознавать соответствующие паттерны, в отличие от, скажем, индийских рак или западной классической музыки. Где в мозге возникает музыка? Возможно, этот вопрос нужно ставить не так. В конце 1980-х, начале 1990-х в распоряжении исследователей появились новые инструменты, позволяющие получать изображение живого, мыслящего мозга. Почти всю следующую четверть века мы посвятили картированию мозга, занятию, которое в 2001 году мы с Майком Познером язвительно окрестили банальной нейрокартографией. Как из рога изобилия сыпались статьи с восторженными сообщениями о том, что мысленная отработка подачи в теннисе происходит в этой области мозга, а за память отвечает вот та. И хотя мы по-прежнему ассоциируем определенные участки мозга с конкретными умственными операциями, например, управлением губами и языком в процессе речи или с выбросом дофамина, когда мы испытываем удовольствие, подобные описания все чаще признаются чрезмерным наивным упрощением. В действительности мозг пронизан огромным количеством внутренних связей, поэтому корректнее говорить о широко распределенных сетях. Так что музыка не возникает в одной и даже нескольких областях мозга. Музыка, как и многое другое в нашей когнитивной деятельности, включает разрозненные участки мозга в невероятно сложные, взаимосвязанные, перекрывающие друг друга сети. Собственно, музыка затрагивает практически все картированные к настоящему времени области мозга. Тем не менее, мы можем выделить несколько вычислительных центров, неотъемлемых для восприятия музыки. Главное помнить, что это все-таки упрощение, довольно схематично представляющее связи между областями мозга. Проследить эти связи нам помогает новая технология под названием диффузно-тензорная визуализация, ДТВ, DTI, разновидность анализа связности. На участке префронтальной коры, так называемом поле Бродмана 47, располагаются распознаватели паттернов, которые на протяжении длительного времени выявляют закономерности, а затем на основании накопленных данных пытаются делать прогнозы. Сенсорные системы развивались так, чтобы обнаруживать изменения, поскольку в изменениях содержится информация, которая может помочь нам выжить. Прилежащее ядро — часть лимбической системы, включающей в себя и миндалину, модулируется дофамином, когда мы испытываем удовольствие и получаем вознаграждение. Пожалуйста, не пугайтесь, если все эти названия областей мозга вам не знакомы. Это злосчастный пережиток шаманизма и колдовства, знание тайного имени. Знающий тайное имя получает власть над тем, что этим именем обозначается, или, по крайней мере, над своими коллегами, которые этим знанием не обладают. Но сами по себе тайные имена ничего не объясняют. Объяснение возникает только тогда, когда мы устанавливаем их связь с тем или иным явлением. Если, например, в результате инсульта у человека поражается поле Бродмана 47, по всей вероятности, он должен утратить способность выявлять паттерны в музыке. И такие случаи в нашей клинике мы действительно наблюдали. Когда мы слышим музыку, которая нам не нравится, особенно если нам некуда от нее деться, вспомните трансляции в общественных местах, активируется центр страха в миндалине. Для многих людей такое принудительное прослушивание – один из главных раздражителей современной жизни, а Американское агентство по охране окружающей среды внесло в закон о чистом воздухе поправку, согласно которой такая нежелательная музыка относится к звуковому загрязнению окружающей среды. Ствол мозга участвует в слуховой реакции испуга и может быть связан с состоянием фриссона, нервного трепета, мурашек, которое мы испытываем, когда слышим что-то особенно прекрасное, захватывающее и поражающее нас. Базальные ганглии — Это группа подкорковых ядер, отвечающих преимущественно за моторику и работающих в тандеме с мозжечком и моторной корой. При неожиданном громком звуке ствол мозга подключает именно эти области, чтобы вы немедленно убрались от этого звука подальше. В других случаях моторные области содействуют нашим целенаправленным движениям, например, когда мы играем на музыкальном инструменте или танцуем. Нейроны сообщаются друг с другом посредством электрических сигналов, которые должны проходить через химические ворота под названием синапсы. Обычная электропроводка у нас дома, как вы сами знаете, заключена в изолирующую оболочку, как правило, резиновую или пластиковую, не проводящую электрический ток. Задача этой изоляции – защитить электропередачу от помех или от соприкосновения с поверхностью, способной вызвать искру или короткое замыкание. В ходе эволюционного развития такая изоляция образовалась и у аксонов, часть нейрона. Называется она миелин. Эту жирную белую субстанцию наш организм постоянно восполняет. И когда у человека развиваются такие заболевания, как, например, рассеянный склероз, вызывающий распад миелина или препятствующие его выработке, работа нейронов нарушается самым катастрофическим образом. Из-за белого цвета миелина мы называем пучки аксонных проводящих путей, покрытых миелиновой оболочкой, белым веществом мозга. Тела клеток нейронов имеют сероватый оттенок, поэтому называются серым веществом. Если упрощенно, то серое вещество представляет собой вычислительные центры нашего мозга, миллиарды миниатюрных процессоров, а белое вещество – провода между ними, линии передач. Синапсы, разумеется, бесцветны, поскольку это просто крохотные щели шириной 20-40 нанометров. Насколько это мало? Условно, в толщине ногтя можно уместить около 20 тысяч синапсов. Нандини Сингх из Национального центра изучения мозга в индийском городе Гургаон выяснила в ходе своего исследования проводящих путей белого вещества, что люди, обладающие выдающимися музыкальными способностями, не обязательно исполнители, но и страстные слушатели, демонстрировали большую связность между множеством структур мозга, перечень которых напоминает опись почти всех важных вычислительных и эмоциональных его центров. Верхняя лобная извилина, ростральная часть средней лобной извилины, задняя часть поясной извилины, покрышечная часть, хвостатое ядро, скорлупа, островок, гиппокамп, прилежащее ядро и многие другие. Эти сети связывают восприятие низкоуровневых характеристик, таких как высота и длительность звука, с высокоуровневыми, такими как отслеживание мелодической и ритмической структуры, прогнозирование того, что последует дальше, категоризация музыкальных элементов и всего произведения, сравнение прослушиваемого в данный момент со слышанным когда-либо прежде, музыкальная память, активация сетей эмоций и вознаграждения, подготовительная двигательная активность. Участники исследования не двигались, однако мозг, казалось, готовил их к тому, чтобы отстукивать ногой такт, хлопать, прищелкивать пальцами или танцевать. Кроме того, чем выше были способности к восприятию музыки у участников исследования, тем более высокая связность выявлялась у них в мозолистом теле, проводящем пучке волокон, соединяющем два полушария мозга, правое и левое. Музыкальный опыт, даже при отсутствии музыкального образования, меняет саму структуру и связи в мозге. Эти изменения не только содействуют потоку информации между полушариями, но и соединяют лобные доли, приют высоких мыслей, с моторной корой. Как показал Петер Вуст из Орхусского университета в Дании, у профессиональных музыкантов отмечается повышенная нейропластичность связи между слуховой и зрительной корой. Музыкальное восприятие и в самом деле мультимодально и может способствовать улучшению функций и связей мозга на протяжении всей жизни. нейрохимические вещества необходимы для активации связей между трактами белого вещества. Они играют роль ключа, открывающего замок нейронных соединений при определенных обстоятельствах. В разных областях мозга они работают по-разному, и мы не знаем доподлинно и в подробностях, как именно они действуют в музыкальном мозге. Это осложняется еще одной проблемой. Хотя различных нейрохимических веществ может насчитываться около 100, наши приборы способны выявить и отследить в человеческом мозге не более десятка. Поэтому мы возлагаем общее бремя на плечи нескольких. Почти все эти вещества можно взять на анализ в спинномозговой жидкости, но для исследовательских целей это нецелесообразно. Во всех случаях их воздействие, как и у дофамина, зависит от области мозга и нейронной сети. Почему нам нравится та или иная музыка? Подобно тому, как у разных народов и культур развивается собственный язык, музыка в разных уголках Земли тоже разная. Все известные нам музыкальные системы имеют тот или иной звукоряд, совокупность звуков, сочетающихся в данной музыкальной традиции. Насколько мы знаем, любое сообщество так или иначе наделяет особым статусом октаву, которая образована соотношением 2 к 1, в длине струн, в длине трубы или, скажем, соотношении вибраций. Распространена также пентатоника, пятиступенчатая гамма. Например, звукоряд американского блюза – это пентатоника с добавленной блюзовой нотой, тритоном. В нашей западной музыкальной системе октава делится на 12 равных шагов, из которых мы одновременно используем только 7. В зависимости от того, какая это семерка и в каком порядке мы эти 7 полутонов исполняем, получается либо мажорная, либо минорная гамма. В арабской и индийской культурах используются микротоны, ноты между нотами нашей фортепианной клавиатуры. Это одна из причин экзотичности звучания их музыки для европейского уха. Некоторые авторы насчитывают в этом звукоряде 48 тонов. Однако на самом деле большинство этих микротонов используются как проходящие и орнаментальные звуки, а не как компоненты мелодии. Значительная вариативность наблюдается и в ритмах. Большинству культур привычен ритм с номинальным низким целочисленным соотношением, таким, например, как 2 к 1, одна нота в два раза длиннее другой, и 3 к 1, как в вальсе или колыбельных, музыке для укачивания. Но во многих культурах используются гораздо более сложные соотношения. В африканской музыке распространен ритм 5 к 3, а бывает и 13 к 11. В индийской музыке встречается 7 к 5, в яванской – 11 к 9. Однако за такой экзотикой совсем не обязательно ехать на край света. У Бетховена в нотной записи имеются соотношения 5 к 4 и 7 к 4. Но ритм в ходе исполнения как такового может получаться очень сложный. Исследования сыгранных произведений научно доказывают то, что заведомо известно любому музыканту. При исполнении происходят очень сложные отклонения от ритма, которые просто невозможно обозначить в нотной записи. Как установили сначала Бруно Рэп из лаборатории Хаскинса, а потом Анджели Бхатара в моей лаборатории, ритмы, которые мы слышим при экспрессивном исполнении фортепианных произведений Шопена и Бетховена, отличаются от того простого целочисленного соотношения, которое указано в нотной записи. Например, некоторые ноты, обозначенные в записи как восьмые, в действительности удлиняются почти в два раза, или наоборот, укорачиваются в два раза. И в результате ритм принимает соотношение, допустим, 20 к 9. Эта разница между нотной записью и исполнением особенно отчетливо заметна в западной джазовой традиции с конца 1920-х годов до настоящего времени. У музыкантов есть такой термин — свинг, относящийся к ощущению, к импульсу музыки. Его примеры можно найти у Луи Армстронга, Бенни Гудмана, Мэри Лу Уильямс и Дюка Эллингтона. Есть даже западный свинг, который слышится у Боба Уиллиса, у Asleep at the Wheel и у Бреннан Ли. Когда мы говорим о музыке, которая заставляет человека двигаться, вызывает желание танцевать, в первую очередь это свинг. Но что он все-таки собой представляет? Один хорошо известный признак свинга — чередование долгих и коротких нот. То самое «ц-дит-дит-ц-дит-дит-ц» педальных тарелок хай-хет, как в «Моунин» — «Стон» у Арта Блейки и «Джаз Мессенджерс», или в «In the Mood» — «В настроении» Глена Миллера. Но насколько долгими должны быть долгие ноты и насколько короткими — короткие? Андерс Фриберг из Королевского технологического института в Стокгольме, измерив джазовые биты, выявил сложное соотношение 7 к 2. А затем Хэнк Ян Хонинг из Амстердамского университета нашел в свинге еще более сложное соотношение — 12 к 5. Джазовых исполнителей часто обучают триольной пульсации, ритму, в котором доля, четвертная нота, делится на три части, и первые две из них объединяются, образуя долгую часть свинга. Однако Фриберг обнаружил, что в реальном исполнении такое получается довольно редко, и что точная формула свинга — это функция от темпа и попыток исполнителя или их отсутствия играть позади бита или впереди бита. Если это навевает вам ассоциации с бейсболом, так оно и есть. Но суть в том, что сложные ритмические соотношения встречаются и в западной музыке. Они являются прерогативой незападной. С этой идеей связано понятие полиритмии, когда два ритма играются одновременно, но не синхронизированы друг с другом. Это одна из наиболее примечательных черт незападной музыки, особенно африканской и латиноамериканской. А еще это то, с чем любил экспериментировать американский музыкант Фрэнк Заппа. Мозг обрабатывает ноты, звукоряды и ритмы с помощью специализированных сетей, как отмечалось ранее. Когда мы начинаем классифицировать их и обозначать терминами вроде пентатоника ля минор или медленный блюзовый шаффл, процесс лексикализации переносит их обработку в левое полушарие, языковое у большинства праворуких людей, и создает связь между названием и звучанием в мозолистом теле, еще больше обогащая наше мысленное представление о них. Теперь они не просто нам знакомы, но и имеют название. Присвоение названий помогает нам лучше понимать то, что за ними стоит. Это уже не просто маленькая коричневая птичка, а домовый крапивник. Зная, как выглядит домовый крапивник, я отличу его от домового воробья. Без словесного обозначения, не зная названий того и другого, сделать это было бы труднее. Так и с музыкой. Я слышу не просто легко запоминающуюся последовательность аккордов, а первую, шестую, вторую, пятую ступени или первую, вторую, третью. Чтобы разобраться в музыкальных предпочтениях, необходимо учесть множество переменных, и особенности самой музыки — лишь одна из них. Моя студентка Ювика Дандиваль исследовала личные и контекстуальные факторы, лежащие в основе музыкальных пристрастий. К личным переменным относятся такие параметры, как возраст человека, пол, знания в области музыки, тип личности, темперамент, музыкальная восприимчивость, жизненный опыт, знакомство человека с конкретным произведением или стилем. Контекстуальные переменные касаются того, где и почему вы слушаете музыку. Вы находитесь на работе, в дороге, делаете это ради удовольствия или в терапевтических целях, есть ли рядом с вами другие люди. В одном из экспериментов Ювика изучала роль личных и контекстуальных факторов при прослушивании музыки во время карантинного локдауна в связи с COVID-19. Она обнаружила, что при прослушивании музыки ради снятия стресса личные переменные более значимы, чем контекстуальные. К музыке как к стратегии преодоления стресса с большей вероятностью относились подростки, женщины и люди, которые и до пандемии прибегали к музыке для снижения напряжения, а также те, кто испытывал высокий уровень беспокойства. И вот теперь, с учетом ранее сказанного, нам нужно ответить на вопрос, почему нам нравится слушать музыку? Связано ли это с высотой тона, с ритмом или дело в их сочетании? Ответ такой. Все зависит от обстоятельств, поскольку существует много индивидуальных, культурных и ситуационных различий. Как мы помним, нет песни, которая нравилась бы всем без исключения, как и песни, которую бы все до единого терпеть не могли. И даже наши личные предпочтения меняются со временем. Песня, которую вы раньше любили, теперь вам надоела или даже раздражает, а какие-то песни вы можете распробовать со временем. В рамках этих индивидуальных различий для кого-то в музыкальном произведении важен в первую очередь ритм, для кого-то мелодия, для кого-то текст. Бывает, что человек досконально знает партию ударных, но не воспринимает тонкую филигрань украшений в мелодии. Моя жена Хезер узнает песню с первых нот или аккордов, но с трудом припоминает слова. Многие музыканты-исполнители могут сыграть тысячи песен по памяти. Но текст им нужно держать перед глазами на айпаде, даже если они сами написали его. Иногда нас цепляет тембр музыкального произведения, общее звучание. Родни Кроуэлл прекрасно передал это в песне «I walk the line, revisited» — «Я хожу по струнке», новая версия, в которой он рассказывает, как впервые услышал Джонни Кэша, сидя в Форде модели 1949 года в 1956 году, когда его песня зазвучала по радио. Он описывает ее так, будто звук шел из космического пространства, и это ощущение совпадает с моим опытом. Меня с этой песней познакомил стоявший у моей кровати радиоприемник «Зенит» с вакуумной трубкой, и я действительно ничего подобного прежде не слышал. К счастью, это ощущение чего-то небывалого я испытывал еще не раз и испытываю до сих пор. С Джонни Кэшем, The Beatles, Джимми Хендриксом, Стиви Уандером, Джонни Митчелл, самим Родни Кроуэллом, Принцем, а из более новых — с Клэр энд The Reasons, Дэниелом Ноксом, Виктором Вутоном и Томом Броссо. Их умение работать с тембром — это совокупность тональных красок и резонансов, независимо от всех других музыкальных элементов, восхищает меня. В классике же меня завораживает пианистка Карин Кей Нагана. Даже когда она играет самые сложные драматические произведения, я чувствую ее внутреннее спокойствие, организованность в сочетании с огромной страстью, которые одновременно умиротворяют меня и будоражат, как медитация. Музыка способна успокаивать наш мозг, наши сердца и нервы. Обычно нам нравится музыка, напоминающая что-то уже слышанное ранее, но не идентичное. Мы любим музыку, которая попадает точно в яблочко, золотую середину между новизной и привычкой, простотой и сложностью, предсказуемостью и неожиданностью. Задача композитора и музыкантов, которые интерпретируют произведение, заключается в том, чтобы достичь правильного баланса. Хитрость заключается в том, что золотая середина у всех разная, а иногда и у одного человека день на день не приходится. Любовь к музыке требует, чтобы мы были восприимчивы к ней, чтобы мы могли отводить ей ментальное пространство и время, позволять себе отдаваться ей, а ей завладевать нами. Если мы отгораживаемся от нее, выставляем защиту, как бывает в клинической терапевтической обстановке, она может просто не подействовать, а может застать нас врасплох и пробудить самые глубокие в нашей жизни воспоминания и чувства, помогая при этом преодолеть и пережить практически что угодно.